В этот момент мимо нас пробежал лекарь, еще одно локальное существо, похожее на небольшого гнома, широкоплечий, бородатый, низкий. Классика во всем его проявлении, разве что облачен он был в странную мантию, похожую на жреческую. Кивнув Амае, гном побежал на второй этаж. «Так зачем я тебе нужен? Задание для тебя есть», — вздохнула Амае и распрямилась. «Ладно, неприятно, конечно, но такова жизнь. За 5 релизов я уже насмотрелась на всякое. В общем, тебе нужно отправляться в Гурнакский лес, забрать посылку с магическими предметами и доставить ее нам. Гурнакский лес – место, куда отправляются авантюристы ранга Д», – опешил я. «Причем отправляться нужно немедленно», – кивнула Амае. «Дай свою карточку. Сейчас я обновлю данные, чтобы у стражей и игроков не возникли вопросы, почему ты несешь магические предметы». Виктория, как Клайв, Ламия медленно спустилась со второго этажа. «Признаюсь, на какое-то время я подвис, наблюдая, как змеиные кольца плавно перебирают по ступенькам. Виктория заняла свое место, окатила меня холодным взглядом, однако ответила: «Плохо. Жить будет, но перебито 2 ребра. Теперь его будут назвать не только одноглазым, но еще и кривым. Одноглазый кривой. Впору так какую-нибудь таверну назвать. Что этот неинициированный здесь забыл? Для него есть задание», — ответила Амая, отведя взгляд в сторону. «Вот, посмотри, Айвин. Гурнакский лес, ночью он в своем уме. Неинициированный новичок там не выживет». Прочитав запись, выдала горсть возмущенных вопросов Ламия. «Как ты могла принять такое задание, Амая?» «Как будто у меня был выбор», — тихонько произнесла лисичка. «Вот только я уже не сомневался, что выбор-то у нее как раз и был. Судя по реакции Виктории и по тому, как Амая старательно прятала глаза, эта хитрожопая лисичка действует заодно с Айвином. Да она тоже в доле. Игроки», — произнесла Виктория с нескрываемой злостью, после чего подняла на меня взгляд. «Мечом пользоваться умеешь, Майкл? На начальном уровне. Строить из себя героя я не собирался. Держи». На столе неожиданно появился сверкающий клинок, точно такой же, что был привязан к моей ипостаси падшего. «Амая, зарегистрируй на него оружие на время задания. Это хоть и человек, но наш человек. Даже если сдохнет, хочу, чтобы сдох в бою, а не забившись в норку. Ты же будешь сражаться до конца, Майкл?» «Я 3 дня жил в Гурнакском лесу», — пожав плечами, ответил я. «Без еды, воды и магического оружия. Думаешь, ночное путешествие по дороге как-то на меня повлияет? Кстати, а почему вы не используете на Клайве зелье лечения?» Обе регистраторши посмотрели на меня как на умалишенного. «Неинициированный», — скривилась Виктория. А моя лишь вздохнула и пояснила: «Ты новичок, поэтому такие вопросы простительны. Зелья лечения используются только игроками. Мы, локальные существа, не можем их купить. За золото их не продают, только за кристаллы. Поэтому и приходится прибегать к помощи лекаря». «Кристаллы?» Я постарался сохранить ровное дыхание. «Так давайте их достанем. Где они растут?» «На». Виктория в мгновение ока очутилась рядом с доской с заданиями и сорвала один из листов. «Вот тебе задание, помощник Гайранга. Отличное задание для такого, как ты. Где-то в Гурнакском лесу бегают оборотни 5 уровня. Вот с них кристаллы и добывают. Убей оборотня, притащи его сюда, и тогда мы сможем купить зелье лечения». «Виктория, это же задание для С-ранга». Амая, кажется, испугалась. «Вот и посмотрим, на что годится этот неинициированный». Глава регистраторш отступать не собиралась. «Справишься, остаток времени до отправки в город будешь жить в отдельной комнате на 2-м этаже». «Не справишься. Да плевать, ниже падать все равно уже некуда. Амая, зарегистрируй за ним оба задания и меч. Свободен, человек. Иди, покажи, на что годятся локальные существа нового релиза. Одно условие, я не мог позволить, чтобы за злой теткой осталось последнее слово. Пусть она и выглядит, как змея. Когда я вернусь с выполненным заданием, ты расскажешь мне о том, что вообще творится вокруг, что произошло с моим миром, откуда здесь деревня, кто такие игроки и прочее, все, что нужно знать для выживания». Мысль у меня была вполне здравая: зачем убивать каких-то оборотней, если можно добраться до моего схрона и сдать его в виде добычи. Скажу, что целая стая тварей попалась на пути, а я, такой герой, всех их вынес в одно лицо. Нужно будет только подумать, что делать с мечом, на нем же опыта не будет. Ладно, это буду решать в процессе, сейчас важно выполнить задание эльфа. Он же может и обидеться, если я не потороплюсь. Что происходит в таком случае с неписями, Я уже видел. Их либо убивают, либо калечат. Договорились. Ламия протянула мне руку. Никаких письменных договоренностей не было, но одного такого жеста хватило, чтобы я четко осознал, что между мной и Викторией только что было заключено соглашение. Стражники тебя пропустят, а моя вернула мне мою пластину помощника-авантюриста и виновато потупила взгляд. Прости, Майкл, не о таком с мы Айвином договаривались. Да, я был прав, лисичка в доле. Все должно было пройти гладко, вот только появление Элдериля спутало заговорщикам все карты. Виктория отвлеклась, поэтому я наклонился к Амае и прошептал. Когда вернусь, с тебя свидание, тогда мы будем в расчете. Забавно было смотреть, как вспыхнула кицунемими. Амая явно собиралась возразить, но я уже не слушал. Схватив меч и пластину, я вышел из гильдии авантюристов. Можно было бы сказать, что кругом была непроглядная тьма, но игроки не должны ограничиваться в своем стремлении к фарму. Вот и сейчас звезды светили настолько ярко, что я вполне мог разобрать, что находилось в нескольких метрах от меня. И ночь не ночь, и день не день. Странный мир. Ворота оказались заперты. Рядом с ними скучала уже привычная мне троица стражников. Маг, лучник и копейщик со щитом. Последний хмуро посмотрел на меня и нахмурился. «Куда это ты собрался на ночь глядя?» «Эй, парни, у новичка магический меч!» Вокруг меня неожиданно образовался вихрь из песка. Маг вытащил свою волшебную палочку и начал активно двигать ею из стороны в сторону. Учитывая, что это был такой же непись, как и я, магия в этом мире доступна не только игрокам. Как-то в прошлый раз, когда я прибыл в деревню, о таком не подумал. У меня разрешение. Стараясь не делать резких движений, я протянул карточку помощника-авантюриста. Игрок через гильдию выдал мне срочное задание, настолько неотложное, что регистраторши отправили меня на ночь глядя. Здесь все написано. Дай-ка, глазастый копейщик подошел ближе, стараясь держать перед собой щит. Забрав карточку, он какое-то время ее изучал, после чего подал знак своим. Правду говорит новичок. Есть и задание, сразу два, да и меч ему выдали в гильдии. Так ты что, действительно пойдешь ночью к Гурнакскому лесу, а у меня есть выбор, ответил я фразой Амай. Так-то да, вздохнул стражник, открывай ворота, ночью в округе неспокойно, остерегайся оборотней, сожрут и даже спрашивать не станут, как звать. Стражники разом потеряли ко мне интерес, как только калитка оказалась открыта. Судя по тому, что маг направил в открытый проход палочку, лучник целился куда-то во тьму, а копейщик выставил копье. Стражники ожидали нападения. Нападать никто не спешил, но выходить в неизвестность как-то резко расхотелось. Тем не менее выбора мне действительно не оставили. Айвин выдал задание встретить его на том месте, где он меня подобрал. Это около 15 километров по дороге, так что медленно топать, опасаясь собственной тени, не вариант. Вдохнув, прогоняя все глупые мысли, я удобнее перевесил ножны с мечом и побежал, стараясь держать темп. Я не надеялся пробежать все расстояние за один присест, но и топать полночи ради встречи с эльфом желания не было, так что придется мне поработать. «Ты не спешил», — послышался голос Айвина, когда я в очередной раз думал выплюнуть легкие. Бегать-то я умел и любил, но вот так, без разминки и с лишним грузом в виде магического меча, что с каждым километром становился все тяжелее, для меня впервые. Айвин вышел на дорогу и осмотрелся, убеждаясь, что меня никто не преследует. От эльфа здорово несло спиртным. Причем на этот раз сивуха была еще более жуткая, чем во время нашего знакомства. «Будешь?» Эльф протянул мне бутыль с какой-то мутью. «Откажусь», — произнес я, отдышавшись. «Ты изменился». «Приоделся», — заметил, — покрасовался Айвин, демонстрируя новую одежду. Днем эльф выглядел как бомж. Сейчас передо мной стоял вполне себе состоятельный игрок. Эти тупорылые придурки даже для монахов обновку завезли, представляешь? Так что теперь я в предметах 10 уровня с ног до головы. Фарм обещает быть веселым. Откуда у клана Дети Буй столько магических предметов 10 уровня? Разве не ты говорил, что в релиз каждый игрок может брать только один предмет? Они смухлевали? О, какая нынче сообразительная непись пошла, рассмеялся Айвин. Все верно. Мой временный компаньон, налицо открытый и наглый мухлёж, который я присек на корню. Так что, выпьешь? Ой, хватит ломаться, непись. Я же вижу, что тебе хочется. Давай так, выпей со мной, а я тебе расскажу, как клан Дети Буй хотел нагнуть систему. Только глоток, нехотя ответил я, принимая бутылку. Сивуха несла помоями, и я на полном серьезе переживал, что меня вырвет. Обошлось. Мутная жижа обожгла рот, горло и огненным кирпичом ухнуло в пустой желудок. Вот, хлопнул меня по плечу Айвин, вновь едва не прибив на месте. Но эльфа такие мелочи не заботили. Он уселся прямо на дороге, жестом приглашая меня присоединиться. В голову сразу ударило. Что бы там ни пил Айвин, градус у этого был сумасшедший. «Слушай, а ведь ты же ничего о мире не знаешь, так?» Мутный взгляд Айвина остановился на мне. «Как же я тебе рассказывать буду?» «Ладно, не поймешь, твои проблемы. Я в наставники не записывался. Так вот, каждый релиз заканчивается одинаково, великие кланы, чтобы они все там захлебнулись своей желчью, покоряют мировое подземелье, после чего на игру, где мы находимся, устанавливается новый релиз, выбирается подходящий мир и накатывается на наш. Вот сейчас ты видишь Гурнакский лес, еще неделю назад его не существовало. Здесь, возле деревни Веселушки, находилось огромное море. Заметил, небось, сети неподалеку от гильдии авантюристов, еще убрать их не успели. Релиз полностью меняет наш мир, но кое-что остается неизменным. Истинный город Лакарион, где проживают все игроки, а также города и деревни Неписи. Ладно, кое-что еще остается неизменным, но это сейчас не важно. Во время установки релиза всех игроков переносит в истинный город, где они решают, пойдут в релиз или останутся дома, наслаждаясь результатами прошлых забегов. Если все же идешь, тебе дают право взять с собой предмет 10 уровня, но это ты уже знаешь. Игроки переносятся, а что происходит с локальными персонажами? Не удержался я. Так, ты не пьешь, обиделся эльф. Пришлось делать еще глоток. Вторая пошла легче. Другое дело, ты задал правильный вопрос, Непись. С вами ничего не происходит. Вы просто замечаете, что мир вокруг вас изменился. Но, к вам тоже применяются определенные правила, у обычных Неписей не может быть предмета выше 10 уровня. Смекаешь, куда я клоню? Клан Дети Бурь перед тем, как великие кланы закрыли мировое подземелье, полностью одел несколько десятков Неписей из веселушек, а когда пришел новый релиз, Минотавр, которого ты прикончил, заставил всех раздеться и спрятать предметы на склад. Сразу игроки за ними прийти не могли, так как ты их всех убил. Пока они возрождались, бегали куда-то жаловаться на тебя, ты все стащил. Теперь на тебя открылась охота большого клана, поэтому ты не можешь вернуться в веселушки. Вот только и возвращаться ты туда не собираешься. Зачем? Все, что задумал, уже провернул. Единственное, чего я не пойму, зачем тебе я? Почему не можешь продать все сам? Еще глоток. Вот. Поэтому и не продал сам, что всегда в релизах появляются такие интересные Неписи, как ты, что умудряются выжить в Гурнакском лесу. Слушай, может, взять тебя с собой? Не, пьешь ты плохо, не возьму. Да и инициацию еще не прошел, кто знаешь, сколько там у тебя звезд будет. Так что сам, в магазин продавать предметы 10 уровня, это себя не уважать. Выставлять на игровой аукцион, подставляться под удар клана. Сейчас им предъявить мне нечего, кроме собственных подозрений. А так даже тупой догадается, откуда взялись все мои лоты. Но, если предметы появятся на аукционе гильдии авантюристов, это другое. Там не видно источника предметов. Никто их со мной связать не сможет, поэтому этот прогнивший мир получит небольшую порцию сладких пирожков в виде предметов 10 уровня. В первые пару лет релиза, это очень крутое приобретение, хочу тебе сказать. Игроки начнут работать на гильдию, желая получить такую ценную награду, задания будут выполняться, жизнь в целом будет прекрасней. При этом мне из этого ничего не перепадет, усмехнулся я. Ну, давай так, выпьешь бутыль до дна, получишь один предмет на выбор. Я же автор задания, вот, изменю его и добавлю дополнительную награду. Согласен, любой предмет из тех, что я потащу в город, больше не проси, опасно. Другие игроки и так на тебя будут косо смотреть. Предмет 10 уровня, это весьма ценная добыча, чтобы оставлять ее у начинающей Неписи, тем более еще не получившей своих звезд. Пояснишь, что такое звезды? Слышу о них не первый раз, но никто толком объяснить так и не смог, что это такое. Звезды-то, Айвин оценивающе на меня посмотрел. Ладно, хрен с тобой, побуду бесплатным наставником. Все же хорошее дело мы с тобой затеяли. Ты это, не отвлекайся. Еще глоток, вот, значит звезды, это, да хрен его знает, что это такое. В общем, потенциал Неписи это, насколько вы хороши. Каждый раз, Когда непись проходит инициацию и получает свой класс, игра оценивает его и выдает свое решение о крутизне. Выражается все это в виде звезд, видимых лишь игроками, ну, или неписями возле мест силы. От потенциала непися зависит в его жизни все. Например, в таких деревушках, как веселушки, живут неписи с одной, максимум с двумя звездами. В городах побольше обитают неписи уже с тремя-четырьмя звездами. Тех из вас, кому посчастливилось ухватить себе пять и больше, уже рассматривают как компаньонов. 7. Отправляют в академию учиться на героев. Почти игроки, но все же непись. 10. Про таких я даже и не слышал. Наверное, и нет их. Так что, пьешь до дна ради предмета, 2 предмета и я выпью эту бутыль залпом. Предложил я, стараясь не смотреть на муть в бутылке. Пока я сюда бежал, понял, что без нормальной обуви в этом мире не прожить. Плюс нагрудная броня, нужно защищать самое важное. А ты шаришь, уважительно произнес эльф. 9 из 10 на твоем месте начали бы требовать оружие, на чем бы погорели. Но нагрудник и сапоги – реально тема. Договорились, непись. Пьешь залпом мое пойло, получаешь заслуженную награду. Я изменю условия задания. Это были самые непростые секунды моей жизни. Горло обожгло, в животе разгорелся пожар, срочно требовалась закусь, но ее не было. Организм взбунтовался и несколько раз пожелал исторгнуть из себя выпитое, но я не сомневался, сделай я так, и Айвин решит, что задание провалено. Пришлось терпеть, красава, хохотнул эльф и рядом с ним появились 6 огромных сумок. Порывшись в них, эльф достал нагрудный доспех и сапоги. Носи, заслужил. Только совет, носи их после того, как вернешься в город и пластину свою обновишь. Эй, парень, куда это ты? Эх, слабак, наверное, нужно было что-то ответить, но я тупо не мог. Тело отказывалось слушаться. Эльф перенес меня с дороги в лесок, положил рядом 6 сумок, после чего вывел из леса лошадь и, запрыгнув в седло, прокричал. А моя тебя ждет, непись. Отлежись и вперед, выполни мое задание. И еще, тренируйся. Если нам еще раз удастся встретиться в этом релизе и тебя вот так сморит от одной бутылки дерванского пойла, на месте прибью. Эльф исчез и меня поглотила тишина. Вместе с тишиной пришел страх, что меня сожрут, но этот страх не стал причиной того, чтобы я начал шевелиться. На самом деле накатило ощущение полного безразличия. Да даже если бы меня сейчас монстр начал медленно пережевывать, я бы забил на это и просто наслаждался ощущениями нирваны. Вот только превращаться в овощ мне не хотелось. Как мне удалось завалиться, загадка, но получилось. Второй шаг – вызвать рвоту. С этим оказалось сложнее, руки не двигались. Пришлось постараться, но и этот шаг оказался реализован. Пусть не все, но большая часть мутной заразы, включая обед, исторглась из меня на землю. Стало легче. Причем сильно, я даже смог отползти от зловонной лужи. Потом пришла тьма и поделать с ней я ничего не мог, сопротивляться оказалось выше моих сил. Когда глаза открылись, кругом все еще была ночь. Вот только впавший живот говорил о том, что это была не та ночь, что раньше. Я провалялся целые сутки в страшном гурнакском лесу и меня не сожрали. Голова гудела, хотелось сдохнуть, но радовало, что я мог двигаться. С трудом поднявшись на ноги, из-за чего перед глазами все заплясало, я увидел 6 сумок. Тащить их в руках не вариант, такие объемные баулы мне не унести. Нужна волокуша. Стараясь не думать о том, что в деревне меня уже записали в трупы, я пошел вглубь леса. У меня тут схрон находится, а раз мне поручили отволочь в деревню магические предметы, то под шумок можно и от этих избавиться. Заодно камни сдам в гильдию, пусть купит Клейву зелье лечения. Хорошо, когда есть цель, жизнь становится куда ярче и красочней. 30 минут путешествия по лесу хватило, чтобы полностью прийти в себя. Уже не штормило, даже сдохнуть хотелось не постоянно, а только накатами. Я уверенно двигался к своей цели, пока не услышал нечто неожиданное. Ругань. Да чтобы ты сдох, проклятый предатель. Чтобы тебя и весь твой клан нашли падшие и прикончили, как самых последних тварей. Да чтобы ты. Ругались довольно неумело, но искренне. Я перестал топать, как медведь и подошел ближе, выглянув из-за дерева. В паре метрах от меня, на небольшой полянке, горел костер, рядом с которым сидел мой знакомый игрок. Алдриэль, чтобы ему легко жилось, сидел у костра, а рядом с ним валялось несколько десятков тел измененных людей. Задание гильдии этот игрок все же выполнил. Вот только он не нашел того, ради чего прибежал сюда сутки назад, он не нашел своего подземелья. Поход был напрасным. Я даже не понял, как перешел в образ падшего. Меч, выданный Амаей, куда-то испарился, а на его место пришел тот самый клинок, с которым я покорил подземелье. Эльф сидел ко мне спиной. Нападения не ожидал. Наверное, это не совсем правильно, вот так атаковать, но у меня перед глазами все еще была картина, как Алдриэль мимоходом отмахнулся от Клейва, и одноглазый старик врезался в барную стойку. Мы для эльфов даже меньше, чем рабы. Предмет мебели, который можно сломать, за который даже не нужно платить. Раз так, что падший. Мой первый удар был великолепным, лезвие меча опустилось ровно на шею эльфа. В любой другой ситуации это бы просто отрубило голову, но с игроками такой номер не прошел, меч отскочил, а над головой эльфа появилась полоска жизни. Радовало одно, заполнена она была уже наполовину. Игрок быстро считал мои свойства, на чем и прогорел, вместо того, чтобы действовать и показывать свою истинную силу. Он промедлил, позволив мне замахнуться второй раз. Еще один удар, и перед моими глазами появилось облако угасающих звездочек. Свойство падшего не сработало, эльф ушел на перерождение. Наверное, если бы не остатки дерванского пойла, что все еще находились в моем организме, я бы начал страдать и переживать о том, как нехорошо поступил. Но вместо этого я осмотрелся и, не обнаружив ничего полезного, пошел к своему схрону. Эльфу потребовалось двое суток, чтобы возродиться и прилететь в веселушки. Значит, к этому моменту меня уже не должно быть в Гурнакском лесу. Ноль эмоций, максимум рационализма. Только что я доказал сам себе, что эльфов можно и нужно уничтожать. Главное подобраться к ним тогда, когда они этого меньше всего ожидают. Так что пора хватать схрон и валить в веселушки. Лисичка обещала мне свидание. Вот только не все, что мы планируем, находит выход в реализации. Подходя к схрону, я услышал странные чавкающие звуки. Ускорившись, я подбежал к поваленному дереву и застал чудовищную картину. Один из измененных хрен там пойми какого уровня занимался тем, что наглым образом пожирал все магические камни. От сапог и брони уже ничего не осталось, они наверняка уже находились в желудке монстра. Тварь подняла голову и посмотрела на меня, смачно кроша очередной кристалл. Последний. От моего схрона не осталось и следа. Перед глазами встала кровавая пелена, и следующими мгновениями я не горжусь. Сопротивляться монстру не мог, его тело страшно корежило и перекручивало. Видимо, сила магических камней давала ему новые уровни и способности. Вот только застал я тварь в самый неприятный для нее момент, когда она была совершенно беззащитна. Я даже лезвие меча толком не использовал, лупил своим оружием, как дубинкой. Монстр пытался сопротивляться, но куда там. Самообладание вернулось ко мне только когда тварь завалилась на землю и начала подвывать. Занеся острие, я вогнал клинок в основание шеи все еще изменяющегося чудовища. Оно дернулось и затихло, испустив дух. Тварь совершенно не походила на тех измененных, что мне доводилось убивать. Это была крупнее, страшнее и, как мне кажется, совсем не походила на собаку. Скорее на медведя, да и весила столько же. Я выдернул меч из тела и нахмурился. Из раны чудовища забил свет, формирующий над телом проекцию небольшого ключа. Причем выглядел ключ настолько реалистично, что стоило мне протянуть руку, как он очутился в моей ладони. Свечение исчезло, и я вывел свойство полученного дара. Ключ подземелья поля ненависти. Предмет не инициирован. Сердце бешено забилось от осознания того, что без игроков в этом мире ничего не сделать. Система старательно следит, чтобы ни писи ничего не натворили. Обмотав ключ оторванным куском рубахи и спрятав его в сапог, я начал рубить ветки ближайших деревьев. Тварь, что подарила мне ключ от подземелья, сожрала весь мой схрон. Если она наивно полагает, что этим самым откупилась, то ошибается. Уверен, в этой туше достаточно ценных ингредиентов, которые можно обменять на зелье лечения. Мне плевать на Клейва, особого дружелюбия этот полуагр ко мне не испытывал, но мне не плевать на свою репутацию. Я взялся найти кристалл, я выполню свое слово, остальное дело техники. Вот только когда мне удалось создать волокушу и перетащить на нее огромную тушу, я осознал, что меня ждет весьма непростое путешествие. 2 километра бурелома в Гурнакского леса и 15 километров сельской дороги. Добавляем сюда 6 безразмерных сумок и потенциальных оборотней, с которыми я еще так и не столкнулся. Да, путешествие определенно будет весьма увлекательным. Глава 7. К наступлению рассвета я так вымотался,